Выбор невелик. Отправиться в три утки и провести время в таверне или прямиком на Иерусалимскую, ставшему почти родным очагу. Мэтр предпочел тихий вечер в одиночестве. Устал. Голова тяжелая, да и настроение в целом не располагает к веселым посиделкам у старины Газлена. Затопить камин, взять книгу из коллекции бесследно сгинувшего Гийома Пертюи и кувшинчик вина, застелить жесткое кресло медвежьей шкурой. Немаловажная деталь. Домовладелица Ариада христианского поста не признает, подавая к ужину скоромное. Неизвестно, делает ли это вдова Верене нарочно, чтобы уязвить несимпатичного ей жильца, или следует обычаю древних времен, когда о постах и слыхом не слыхивали. Рауль старался не обращать внимания. Во-первых, в кошеле действующая индульгенция, а во-вторых, не все ли равно Господу Богу, что кушает сей неисправимый грешник, лосося или курицу? Брат Михаил, как священник и монах, непременно осудил бы эдакое небрежение обязательным для каждого христианина воздержанием. Придется каяться на следующей исповеди. Рауль обнаружил на столе свинину с чесноком, мятой и орехами, горшочек пшенной каши, соленые огурцы в виноградных листьях и полкруга ржаного хлеба. Блюдо укрыто деревянной крышкой и поверх шерстяным отрезом, сохранить тепло. Что ж, скоромное так скоромное. Строгий пост Рауль предпочитал держать только в страстную неделю. Влажные сапоги поближе к камину, портянки выбросить в сени. Пахнут. Служанка подберет и отнесет прачкам. Вино в буфетном шкафу. Красный мальбек из Каора, 7-летний. Дорого, но своих 15 денье стоит. Из дальнего темного угла бесшумно выскользнул Иннури. Соскучился? Кто бы мог подумать, что зловредные и пакостные ортотроги необычайно привязчивы. Стоит покинуть город на 2 дня, а домовой места себе не находит. Где хозяин, да что с ним стряслось? Мгла над городом. Иннури, как всегда, не поздоровался, сразу перейдя к интересным, по его мнению, новостям. Кружится в небесах что-то. Непонятное. Дай вина, Рауль. Принеси чарочку, налью, ответил мэтр. Повтори-ка, что за мгла такая? Будто бы вихрь, воронка, водоворот на реке. Ортотрог пошевелил тонкими пальчиками. Серый снег, холодный страсть. Изъяснялся Иннури образно и не всегда доходчиво. При этом растолковывать в подробностях отказывался. Если непонятно ему самому, значит, не поймет и Гизаки. Однако сегодня домовой настойчиво пытался рассказать Раулю, что чувствует древний. Раса ортотрогов владела иным зрением в полной мере, и, похоже, Иннури был озадачен, если не напуган. «Ничего похожего раньше не было», — хриплым шепотом говорил домовой. «А если и было, то очень-очень давно, при старых богах. Я слышал, это случалось во владычество галлов, но потом никогда. Гизаки не видят, а мы видим. Пелена непроглядная, будто старой паутиной затянута. Крутится, крутится противосолнь. Свет небесный затмевает. Луну ночами совсем плохо видно». «Погоди, не тараторь», — помотал головой Рауль. «Давай заново. Что это? Магия? Из какого источника?» «Источник?» — нахохлился Иннури. «Я разве колдун? Ты колдун? А раз туманным куполом укрыла, да только не туман это, холод. Лед, мороз из Нифельхейма». «Нифельхейм? Ледяная страна из языческих преданий норманнов? Мы-то здесь с какого боку причастны, Иннури?» «Нифельхеймом этот мир называли люди севера, пришедшие сюда 500 зим назад», — монотонно сказал ортотрог. «Экдзека его называют Ипарлурра. У ваших сородичей с востока Дункельхайм, Сумун Коти Терра де ла Неби. Люди разных племен сохранили память о царстве предначального холода, истекшего из бездны». «Ладно», — согласился Рауль, осознав, что решительно ничего не понимает. «Наверное, у католиков это замерзшее озеро Кацит, 9-й круг ада». «Откуда я знаю, что вы себе напридумывали?» — скорчил недовольную рожицу Иннури, относившийся к христианской мифологии без малейшего пиетета. «Хочешь, пусть будет кацит. Зима наступит, и будет длиться 3 года. Весь мир прахом пойдет, а после вовсе сгинет. Так мой дед говорил, а деду говорил его дед». «Знакомо. Криогнеция. Дохристианская эсхатологическая теория». Мэтр припомнил университетские лекции в Нарбонне, даже в столь вольнодумном учебном заведении, балансирование на грани ереси и прославление язычества. «Мир сущий не сгорит в пламени апокалипсиса, но покроется льдом и замерзнет. Иннури, это сказки. «Снежное облако над нашими головами, никакие не сказки», — разозлился домовой. «Если ты ничего не замечаешь, вовсе не значит, что мороза не существует». Артотрок, приняв оскорбленный вид и забрав серебряный стаканчик с мальбеком, удалился в тень спальной комнаты. Где-то у него там укрытие. Слово не скажи против, моментально начинает куситься и изображать вселенскую скорбь. Ему не верят. По счастью, древние не претендуют на обладание абсолютной истиной, совершенством и божественной безупречностью. Иначе, слушая Нури, можно было бы разума лишиться. Не поддающееся осмыслению нагромождение неизвестных человеку мифов. Особенный взгляд нелюдей на мироустройство и безусловное неприятие всего, идущего вразрез с представлениями долгоживущих. Ничего, посердится свое и вернется. Впервые, что ли? Почитать бы на сон грядущий. Не хочется тяготить разум учеными трактатами. Возьмем Тристана, авторство Готфрида Страсбургского. Изящно изложенная история о куртуазной любви, благородных рыцарях и непорочных девах. Оплывали свечи, потрескивали в очаге угольки. На Сен-Ваасти отбили полночь. К кафедралу отозвались колокола 20 окрестных храмов и монастырей. Рауль заснул в кресле с книгой на коленях. Выглянул домовой, повел розовым носиком, словно принюхиваясь, насторожился, приподнялся на задних лапках и вдруг бросился к норке в подпол. Иннури услышал зов, не подчиниться которому было невозможно. «Проснитесь, мессир Азнар, проснитесь!» «Кто? Что такое?» Рауль вскинулся и протер глаза. Томик Тристана бесшумно свалился на коврик под креслом. «Жанин? Ты что здесь делаешь среди ночи?» Комната залита серебристо-голубым лунным светом. Косые лучи падают на мебель и половицы. Не может такого быть. Ставни закрыты, да и фасад дома выходит на северо-восток. Луны с этой стороны не видно. «Сон», — понял Рауль. «Не жарко и не холодно. Нет запахов с резкими звуками. Свет ниоткуда. Попасть в дом невозможно. Я запер дверь на засов». «Прочь сомнения, это сон». Остановившаяся у входа ведьма Жанин не слишком-то похожа на хорошо знакомую простушку из деревни Вермель. Дурнота лица заместилась благообразными линиями губ и бровей. Распущенные по плечам волосы не серые, а отливают темной бронзой. Тонкие ладони с изящными пальчиками. У настоящей Жанин руки грубые, красные, в мозолях. Свободное белое платье, какие носят незамужние дочери состоятельных дворян. Но это, безусловно, Жанин Фаст собственнолично. Черты узнаваемы, голос прежний, только взгляд перестал быть отрешенно кротким. Вовсе наоборот, уверенный, если не сказать повелевающий. «Привел», — сказал Иннури. Оказывается, домовой прятался за полами одеяния Жанин. Медленно вышел вперед, смотрит виновато. «Рауль, я не мог отказать?» «Ступай», — проговорила ведьма, наклонилась и легонько подтолкнула Иннури в спину. «На тебя никто не в обиде, Эдзека! Ступай же!» Мэтр не двигался с места. «Интересно, что произойдет дальше?» Великий толкователь снов Артемидор Далдианский во втором веке по Рождеству уверял, будто образы, приходящие к человеку в ночных видениях, являют собой организацию хаотических впечатлений, где главенствуют неистолкованные и непонятные символы. Но что тогда должна символизировать Жанин, представшая в облике королевы Селены, купающейся в призрачных струях лунного сияния? Ведьма отступила назад к порогу, молча поманив рукой. «Жанин приглашает прогуляться?» «Отлично! Хвататься за сапоги незачем. Во сне не замерзнешь, хотя снаружи морозец, а улицы покрыты наледью». Спустившись с крыльца, Рауль не ощутил холода. Пускай жесткие снежные крупинки и похрустывали под голыми ступнями. Ночной Арас был насыщен чужой, нечеловеческой жизнью. Ведьма и мэтр двинулись вверх по Иерусалимской, к кафедралу, чуть не на каждом шагу встречая тех, кто обычно скрывается от взгляда смертных. Вот замер под аркой лазурный Арац, существо бестелесное, нематериальное, подпитывающее свою странную жизнь магическими эманациями от волшебных предметов или энергии древних святилищ. Именно Арац первым обратил внимание на приехавшего из Парижа Гиззаки, обладающего редким даром. Возле дома богатого кузнеца и цехового старосты Эжена Дизье возятся пятеро хольтов, разновидность кобольдов, прижившихся среди людей. Малюсенькие, с ладонь, ушастые твари занимаются откровенным грабежом. Через подвальную отдушину таскают металлические отливки. Зачем им железо, хотелось бы узнать? «Серебро», — вдруг подсказала Жанин, хотя мэтр помалкивал и свои мысли не озвучивал. Дизье не обеднеет. Как интересно. Настоящая Грайголь, магическое животное, давно и прочно считающееся вымершим, еще до царствования Карла Великого. Туловище, как у толстобокой змейки, четыре лапки с коготками, удивительная голова, не то ящерица, не то собака. Галлы-артебаты считали горгулей священными тварями, но в христианском мире полузмеям места не осталось. «Я всех их вижу», — подумал Рауль. «Вижу, не применяя заклятий, хотя каждая из этих существ прибегает к мимикрии. Человек для древних – злейший и опаснейший враг». Удалось заметить еще кое-что. Разглядывая тайных обитателей города, не обращавших на Жанин и Рауля никакого внимания, приняли за своих? Или это издержки красочного сновидения? Мэтр бросил взгляд назад, за плечо, и возле угла улицы Сен-Серен различил человеческую фигуру. «Постой!» — Рауль схватил ведьму за рукав. «Жанин, видишь его?» Силуэт размывался. Складывалось впечатление, будто смотришь сквозь нагретый жаровний воздух. Но мессир Азнар твердо знал, кто идет вслед по темным ночным улицам. Серенький. Таинственный человек из таверны Газлена, обладавший секретом заклинания симулякрум. Цвет ауры прежний, муарово-пепельный, с бежевыми и коричневыми прожилками. «Оставь, он нам не страшен», — прошелестела ведьма. «Не останавливайся, нельзя стоять, дороги закроются». «Дороги?» Жанин снова промолчала, потянула за собой. На многолюдной днем площади Мадлен пустынно и тихо. Впереди белеют здания монастыря Сен-Вааст, за которым поднимается шпиль кафедрального собора. А сто крат выше колокольники в беззвездном небе сворачиваются в неостановимый вихрь бурлящие облака, готовые низвергнуть лютую стужу на смертный мир. Выходит, Иннури ничего не выдумывал? Сон, сон. Это всего лишь сон. Неистолкованные символы и знаки, преследующие тебя. Запоминай. Тут, в осиянном, невидимой луной, бесплотном универсуме, должна отыскаться разгадка. Ведьма повела рукой, и сама собой отворилась низкая дверь-калитка в стене монастыря, ступени, ведущие в непроглядный мрак. Рауль оступился, рассадил колено. Если бы не Жанин, успевшая поймать мэтра за ворот расшнурованного калета, шею бы свернул. В реальной жизни, разумеется. Колено начало подкравливать, но боли не чувствовалось, и кровь не имела запаха. «Не бойся», — сказала Жанин. «Иди след в след. Я зажгу огонь». В правой ладони ведьмы вспыхнул желтоватый язычок пламени, исходящий из плохо обработанного кусочка янтаря. Колдовство. Видимо, это был тайный подземный ход, но таковые обычно не выводят в центр города. Строили недавно, еще в нынешнем столетии. На плинфах, которыми выложены стены и округлый свод, видны клейма арасских и камбрайских кирпичников. Ага. Загадка подземелья оказалась весьма простой. Через внешнюю дверь в кладовые обители Сен-Вааст доставлялись продукты. Лестница вывела к череде обширных помещений под монастырскими постройками. Окорока, головы сыра, битая птица на сложенных у стен ледяных кубах, винный погреб с огромными бочонками. «Мне чудится, или нас кто-то преследует?» — вслушался Рауль. Тихие шаги были прекрасно различимы. «Оставь!» — повторила королева Селена. «Он одинок, несчастен и безвреден. Уже безвреден». «Кто он?» «Это сейчас не важно. Тебя ждут дороги». Возмутительная манера изъясняться недомолвками. Сварливый нелюдь Иннури и то пытается говорить более доходчиво. И что в конце концов мы делаем в подвалах Сен-Вааста? Очередная лестница, деревянная, наверх. Монахи за 670 лет существования аббатства ухитрились построить небольшой подземный город, целиком приспособив его к своим нуждам. Хранилище провизии, выводящие к реке закрытые желобы для стока нечистот, темницы для нерадивых и согрешивших иноков, куда отправляют по приговору настоятеля на хлеб и воду. Когда святой подвижник Вааст в 667 году основывал по благословению апостола франков Ремигилия Ланского епархию, восставленном римлянами Атребати, и помыслить было нельзя, что затерянный в северных лесах крошечный монастырь впоследствии станет духовным центром графства Артуа и Фландрии. Город замкнуло кольцо стен, расширить кладбище обители стало невозможно, а потому истлевшие до костей останки вынимались из могил и переносились в Ассуарий, череду естественных и рукотворных каверн под собором и монастырем. Десятки поколений братьев святого Вааста нашли здесь упокоение. Рауль вместе с безмолвной Жанин шли по галерее мертвых. Череп к черепу, кость к кости, прах к праху. Аккуратнейше сложенные и рассортированные остовы, желтоватые отсветы на берцовых костях, пустые глазницы, наблюдающие за незваными гостями. Господи Иисусе, а они ведь и впрямь наблюдают, смотрят. И что хуже всего, разговаривают. «Мне он нравится», — возник из ничего старческий голос. «Напоминает графа Альтамара». «Альтамар знался с нечистой силой», — гнусаво возразил другой. «Сравнение неуместно, брат». «Перестаньте», — оборвал третий. «Времена изменились, и как знать, не пришел ли к ним Антихрист, а против нечестивого воинства и владыки его выступить не каждый, но только муж крепкий духом и обладающий знанием». «Не слушай голоса теней», — обернулась Жанин. «Истинные сущности погребенных далеко, дальше, чем ты способен вообразить. Говорят не они, а воспоминания. Оставшиеся в мире тварном частицы созданного давно ушедшими людьми. Отбрось страх, скоро мы придем». Ведьма привела в подземелье под собором. Справа и слева различаются вырастающие из плоти земли контрфорсы, основу вертикальных опор, на которых держится колоссальное сооружение Сен-Вааста. Пол песчано-земляной, не выровнен и не замощен. В полутора десятках шагов дальше грубо сложенная кирпичная перегородка. «Дорога начинается отсюда», — Жанин указала взглядом на груду камней в центре. «Ты должен сам разглядеть». Ярко-зеленый веселый изумрудный венец света поднялся над старыми валунами. Сияние не беспокоило и не страшило. Это волшебство не было враждебно человеку. «Ну, конечно же, старое капище галлов-артебатов, круг камней. Источник, откуда черпали силу жрецы-язычников». «Дорога?» — Рауль повернулся к ведьме. «Куда она ведет?» «Дорога не ведет. Она дает ответы, господин. Сделай шаг вперед без боязни». «А ты, Жанин?» «Пойду с тобой. Но теперь поведешь ты, Рауль».